Пройдя по металлической аркой с надписью «Парк Гейджа» в старинные закругленные буквы, они ступили на вымощенную дорожку, проложенную через английский парк, необратимо превращающийся в эквадорские джунгли. Поскольку в это жаркое лето за парком никто не ухаживал, растения пошли в рост. Осенью тоже никто ничего не подрезал, не выстригал лишние побеги, так что от парка уже осталось одно название. Указатель за аркой извещал о том, что они попали в Рейнский розарий. И действительно, вокруг росли розы. Большинство уже отцвели, кроме нескольких диких. Они напомнили Джейку о розе на пустыре, на углу 46-й улицы и 2-й авеню, и у него заныло сердце. По одну руку путники увидели прекрасную старинную карусель с полосатым шатром и лошадками. Карусель застыла, разноцветные лампочки не горели, музыка замолкла навсегда. По спине Джейка пробежал холодок, когда на шее одной лошадки он заметил детскую бейсбольную перчатку, зацепившуюся за сбрую, и сразу отвел глаза. За каруселью расстилалась растительность и стала гуще. С обеих сторон, навалившись на тропу так, что странникам пришлось идти колонной по одному, как потерявшиеся детям в сказочном лесу, шипы разросшихся и неухоженных розовых кустов цеплялись за одежду Джейка. Каким-то образом он оказался в авангарде, возможно, потому что Роланда не отпускали собственные мысли, поэтому Чарли Чичу увидел первым. Приближаясь к рельсам, пересекавшим тропу, маленьким, чуть больше игрушечных, он вспомнил высказывание стрелка о том, что Ка все равно, что колесо, всякая точка, на котором всегда возвращается в прежнее место. «Нас преследуют розы и поезда», — подумал Джейк. «Почему? Я не знаю. Наверное, это еще одна за...» Тут он взглянул налево, и с его губ сорвался крик. «Боже ты мой праведный! Все в одно слово!» Ноги у него подогнулись. Он опустился на землю. Собственный голос донесся до ушей из далекого-далека. Сознание он не потерял, но многоцветный мир перед глазами поблек. Листва стала серой, совсем как осеннее небо над головой. «Джейк, Джейк, что случилось?» Эдди. В его голосе Джейк слышал искреннюю озабоченность, но произносил Эдди эти слова на другом континенте, а может и на другой планете. То ли в Бейруте, то ли на Уране. Джейк почувствовал, как ему на плечо легла рука Роланда. «Джейк! Сюзанна! Что с тобой, сладенький? Что?» Тут она увидела и замолчала. Эдди увидел, больше не сказал ему ни слова. Рука Роланда свалилась с его плеча. Все стояли и смотрели, кроме Джейка, который смотрел сидя. Он полагал, что со временем ноги у него окрепнут, и он сможет встать. Но пока они напоминали вареные макаронины. Поезд стоял в 50 футах от них, и игрушечные станции, уменьшенные копией той, на которую они прибыли. На свесах крыши красовался большой щит с надписью «Топика», а сам поезд будто сошел со страниц книги Чарли Чучу. Те же вагоны, тот паровоз «Биг Бой 402». И Джейк знал, если бы у него хватило сил подняться и подойти к поезду, он бы нашел мышиное семейство, устроившееся на сиденье, где раньше сидел инженер. И его, безусловно, звали Боб, как его там. А еще одно семейство, ласточек, примостилось на дымовой трубе. И черные масляные слезы, думал Джей, глядя на миниатюрный поезд, стоящий в миниатюрной станции, с бегающим по коже мурашками, соскутившийся в узел желудком. По ночам он плачет черными маслянистыми слезами, и они блестят в ярком свете его прожектора. Но в свою рели, Чарли Бойд, ты покатал ребятишек, не так ли? Ты ехал по периметру парка Гейджа, а ребятишки смеялись. Все смеялись, за исключением нескольких. Эти-то знали, как кто ты такой, и кричали, как кричал бы я, будь у меня для этого силы. Но силы к нему возвращались, и когда Эдди подхватил его под руку, а Роланд под другую, Джейк сумел подняться. Его качнуло, но он стоял на ногах. «К твоему сведению, я не думал, что ты дал слабину». Голос Эдди звучал мрачно. Мрачным оставалось его лицо. «У меня тоже такое ощущение, что я сейчас упаду. Это же поезд из твоей книжки, один к одному». «Значит, теперь нам понятно, откуда мисс Берил Эванс взяла идею Чарли Чучу», — вставила Сюзанна. «То ли она жила здесь, то ли до 1042 года, когда эту чертову книгу опубликовали, побывала в Топике. И увидела игрушечный поезд, который ездит по Рейнскому розарию и вокруг парка Гейджа, — закончил за нее Джейк. Страх уже спал, и он не только единственный ребенок в семье, но и очень одинокий ребенок, испытывал безграничную любовь и признательность к своим друзьям. Они видели то, что видел он. Они понимали причину его испуга. Естественно, все они составили котет. «Он не будет отвечать на глупый вопрос, не будет играть в глупые игры», — промурлыкал Роланд. «Ты можешь идти, Джек?» «Да». «Ты уверен?» — спросил Эдди, и после утвердительного кивка Джейка покатил коляску Сюзанны через рельсы. Роланд последовал за ним. Джейк на мгновение задержался, вспомнил сон. Он и Иш пересекают железнодорожные пути, и тут ушастик внезапно поворачивает и бежит по шпалам, отчаянно лая на приближающийся прожектор. Джейк наклонился, поднял Иша на руки. Посмотрел на ржавеющий пояс, застывший у станции. Темный круг потухшего прожектора, похожего на мертвый глаз. «Я тебя не боюсь», — прошептал Джейк. «Не боюсь тебя». Прожектор ожил, коротко свернул, как бы говоря. «А я вижу, что боишься. Вижу, маленькая моя, дорогая злючка». И погас. Остальные ничего не заметили. Джейк еще раз посмотрел на поезд, ожидая, что прожектор вспыхнет вновь. Может, даже поезд сдвинется с места, чтобы раздавить его. Но ничего такого не случилось. С гулко бьющимся сердцем Джейк устремился вдогонку за своими спутниками. Зоопарк Топики, всемирно известный зоопарк Топики, если верить вывеске при входе, превратился в кладбище мертвых животных. Некоторые животные, освобождающиеся из клеток, убежали, другие умерли неподалеку. Большие обезьяны так и остались в обезьяннике, умерли, взявшись за руки. У Эдди на глаза навернулись слезы. С тех пор, как остатки героина выветрились из организма, он отличался очень бурной эмоциональной реакцией. Прежние друзья подняли бы его на смех. За обезьянником по дорожке лежал мертвый серый волк. Иш осторожно приблизился к нему, обнюхал, потом вытянул длинную шею и завыл. «Заставь его это прекратить, Джейк, слышишь меня?» — пробурчал Эдди. Внезапно он понял, что ощущает запах тухлого мяса. Запах очень слабый, поскольку летняя жара уже спала, но к горлу подкатила тошнота, а во рту появился привкус желчи. «Иш, ко мне!» Иш провыл в последний раз и вернулся к Джейку. Встал у его ног, глядя снизу вверх выпущенными глазами с золотистыми ободками. Джейк взял его на руки. По широкой дуге обогнул труп волка. Вновь отпустил на вымощенную дорожку. Она вывела их к крутой лестнице. Сорняки уже начали пробиваться в зазорах между брусчаткой. На вершине Роланд оглянулся на зоопарк. Розарий парк. Отсюда они видели весь железнодорожный круг, позволяющий пассажирам Чарли объехать парк Гейджа по периметру. А за парком холодный ветер наметал опавшие листья на бульвар Гейджа. «Так пал Роланд Перт», — промотал Роланд. «И земля дрогнула», — добавил Джейк. Роланд удивленно взглянул на него, как человек, пробудившийся после глубокого сна. Затем улыбнулся и обнял Джейка за плечи. «В свое время мне довелось побывать в шкуре лорда Перта. Правда?» «Да, и очень скоро вы об этом узнаете». Далее путь их лежал мимо вольеров с мертвыми экзотическими птицами. Закусочный, рекламирующий очень, надо сказать, неудачном месте, лучшие в Топике бизонбургеры. Они прошли под еще одной железной аркой с надписью «Ждем вас снова в парке Гейджа». А уж за аркой асфальтированная дорога, только для служебных автомобилей, поднимаясь по насыпи, выводила на автостраду. Теперь они уже ясно видели зеленые щиты, которые заметили еще со станции. «Опять трассоваться!» Едва слышно вымолвил Эдди. «Черт побери!» И тяжело вздохнул. «Что такое трассоваться, Эдди?» Джек не ожидал, что Эдди ответит. Когда Сюзанна повернулась к нему, Эдди крепко сжимал рукоятки ее новой коляски. Отвел глаза, потом посмотрел на Сюзанну, на Джейка. «Не очень приятная история, как и вся остальная моя жизнь, пока наш Гарри Купер не перебросил меня через великий водораздел. Ты можешь мне...» «Да ничего особенного. В нашей компании я, мой брат Генри, обычно бродяга О'Хара, потому что у него был автомобиль. Сандра, Корби, может, еще Джимми, Полио бросали бумажки с нашими именами в шапку. Тот, чье имя вытягивали, становился гидом. Так звал его Генри. Ему, ей, если выбор падал на Сандру, приходилось блюсти сухой закон, во всяком случае не выходить за рамки. Остальные же торчали, как хотели. Потом мы все набивались в Крайслер, бродяги, и по автостраде 95 уезжали в Коннектикут. Или по Таконик Парквей, штат Нью-Йорк. Только мы его звали Кататоник Парквей. Ставили магнитолу кассету с Криденс, Марвином Гейя или даже с хитами Элвиса. Ночью нам нравилось ездить больше, чем днем, особенно при полной луне. Мы мчались по автостраде часами, иногда высовывая головы из окон, как обычно высовываются собаки. Смотрели на луну, считали падающие звезды. Вот это у нас называлось трассоваться. Эдди улыбнулся, с видимым усилием. Чудесная жизнь, господа. Звучит весело, ответил Джейк. Не исключая наркотики, я хочу сказать, ездить по ночам с друзьями, смотреть на луну, слушать музыку, здорово. Так оно и было, кивнул Эдди. Хотя иной раз мы так наедались колес, что могли отлить не в кусты, а в свои башмаки. Он помолчал. И это самое ужасное, не так ли? Трассоваться, повторил стрелок. Что ж, потрассуемся. И они зашагали по дороге, уводящей на автостраду. Кто-то разрисовал два знака, стоящие перед последним поворотом выезда на автостраду. На одном с надписью «Сент-Луис 215» кто-то размашисто вывел черной краской «Берегись ходящего трупа». На другом, подсказывающем, что до следующей площадки отдыха 10 миль, написали уже красный «Да здравствует Кримсон Кинг» толстенными буквами, которые так и не высвели за целое лето. Около каждой надписи красовался нарисованный, соответственно, черной и красной краской широко раскрытый глаз. «Ты знаешь, что означает Роланд?» — спросил Сюзанна. Роланд покачал головой, но на его лице отразилась тревога, да так и осталась в глазах. Они двинулись дальше. На пересечении выезда и автострады двое мужчин и мальчик сгрудились у новой коляски, на которой восседала Сюзанна. Все смотрели на восток. Эдди не знал, что будет, когда они выйдут из топики, но здесь легковушки-грузовики забили все полосы, ведущие как на запад, так и на восток. У большинства машин рессоры прогибались под тяжестью вещей. Многие изрядно проржавели от летних дождей. Но не о скопище автомобилей думали они, глядя на восток. Город тянулся еще на полмиля и в ту, и в другую сторону. Они видели шпили церквей, рекламы, кафе быстрого обслуживания, Арбис, Уэндис, Макдональдс, Пицца Хат и еще одно название, незнакомое Эдди. Боинг Боинг Бургерс. Автосалонов, зала для Боинга, называющего Хэтленд Лэнс. Впереди они видели съезд с автострады с указателем «Центральная топикская больница». Съезд этот вел к массивному старому зданию из красного кирпича с маленькими окошками, едва проглядывающимся сквозь разросшийся плюш. Эдди решил, что здание это очень похоже на тюрьму. Должно быть и есть больница, скорее всего муниципальная, где бедняки часами просиживают на дешевых пластиковых стульях. И все ради того, чтобы какой-нибудь врач кое-как осмотрел их. Оно и понятно, кто они, как не дерьмо. Собачье. За больницей город резко обрывался, уступая место червоточине. Эдди она напоминала ровную поверхность воды, стоящим болотчем. Червоточина с двух сторон облегала насыпь А-70, серебристая и мерцающая. Ее стараниями знаки рельсы ограждения и застывшем автомобиле дрожали, как миражи. Ноющий, дребезжущий звук накатывал, словно неприятный запах. Сюзанна закрыла уши руками, уголки ее рта опустились. «Не знаю, выдержу ли я это. Не хочу показаться неженкой, но меня уже мутит. А я не ела целый день». Эдди мог подписаться под ее словами. Однако, пусть его и мутило, он не мог оторвать глаз от червоточины. Словно у ткани пространства появилось что? Лицо нет. Огромное вибрирующее марево не имело лица. Он видел скорее антипод лица, но у него появилось тело, форма, присутствие. Да, последнее сравнение, пожалуй, самое лучшее. Ткань пространства проявила себя, как проявил себя демон, появившийся в каменной круге, когда они пытались извлечь Джейка. Роланд тем временем копался в своем кошеле и добрался до самого дна, прежде чем нашел то, что нужно – проигрышню патронов. Он снял правую руку Сюзанны с подлокотника и положил ей на ладонь два патрона. Затем взял еще два и сунул в уши, пулями вперед. Сюзанна поначалу вытаращилась на него, потом сомнению исчезло из глаз, и она последовала его примеру. И тут же блаженное облегчение разлилось по ее лицу. Эдди скинул на асфальт заплечный мешок, достал наполовину пустую коробку с патронами 44-го калибра для Джейкоба Ругера, Стрелок покачал головой и протянул руку. На ладони лежали 4 патрона, по 2 для Эдди и Джейка. А эти чем плохи? Эдди вытряс пару патронов из коробки, которая хранилась в глубине одного из ящиков стола Элмера Чемберза. Они из твоего мира и не смогут блокировать этот звук. Не спрашивай меня, откуда мне это известно. Знаю и все. Попробуй свои, если хочешь, но они тебе не помогут. Эдди указал на патрон, лежащий на ладони Роланда. Они тоже из нашего мира. Оружейный магазин на углу 7-й авеню и 49-й улицы. Клеменс, не так ли? Они не оттуда. Это мои патроны. Эдди не раз перезаряжены, но первоначально привезенные из зеленой страны, из Гелиада. Те самые, мокрые? Недоверчиво спросил Эдди. Последний из патронов, попавший в воду на берегу, которые действительно пропитались водой. Роланд кивнул. Ты же говорил, что стрелять ими уже нельзя. Сколько бы их ни сушить, что порох, как ты сказал, выдохся? Роланд вновь кивнул. Тогда почему ты их собрал? Зачем тащить с собой бесполезные патроны? Что надо говорить после удачной охоты, Эдди, чтобы и потом не сбиваться с прицела? Отец, направь в мои руки и сердце, чтобы никакая часть зверя не пропала зря. Роланд в третий раз кивнул. Джейк взял 2 патрона, вставил в уши. Эдди достались 2 последних, но сначала он воспользовался своими, которые вытряхнул из коробки. Они приглушили звук, но он остался, вибрируя в центре лба, заставляя глаза слезиться, как при простуде. А в переносице возникло такое ощущение, что она раздувается и вот взорвется. Эдди вытащил их, заменил более крупными, для древних револьверов Роланда. Вставлять патроны в уши, подумал Эдди, мама бы обделалась. Но важно не само действие, а результат. Голос червоточины исчез, во всяком случае удалился на безопасное расстояние. Повернувшись и заговорив с Роландом, Эдди ожидал, что заглохнет, его голос как бы вала, если вставить в уши затычки. Однако себя он услышал более чем хорошо. «Есть хоть что-нибудь, чего ты не знаешь?» – спросил он Роланда. «Да», – ответил Роланд, – «и очень много». «Как насчет Иша?» – спросил Джейк. «Думаю, об Ише можно не волноваться. В путь надо пройти больше до темноты». На Иша дребезжание завывания червоточин действительно не действовало, но он словно прилип к Джейку Чемберсу, недоверчиво поглядывая на автомобили, запрудившие все полосы движения, А-70. И в то же время, отметила Сюзанна, эти машины забили автостраду не полностью. Число их уменьшалось по мере того, как путники удалялись от центра города, но машин все равно хватало. Некоторые сдвигали в одну сторону или в другую несколько автомобилей. Закатили на разделительную полосу, бетонное возвышение в пределах города и полосы травы вне его. Кто-то поработал ломом. Вот что я вам скажу, подумала Сюзанна. Мысль эта несказанно обрадовала ее. Никто не стал бы расчищать тропинку на автостраде в разгар чумы. А если кто-то это сделал, если остались те, кто мог это сделать, значит чума выкосила не всех. И некрологи в газете – это не вся история. В некоторых машинах сидели трупы, высохшие, не гниющие, мумии, пристегнутые ремнями безопасности. Но большинство автомобилей пустовало. В большинстве своем водители и пассажиры, попав в пробку, старались покинуть зону заражения на своих двоих. Но Сюзанна полагала, что не только эта причина выгнала их на асфальт. Сюзанна знала, что, почувствовав симптомы смертельной болезни, она осталась бы за рулем только в том случае, если бы ее к нему приковали. Если уж умирать, то на открытом воздухе, лучше всего на вершине холма, даже на пригорке, сойдет и пшеничное поле. Где угодно, лишь бы последний вздох не пах освежителем воздуха, миниатюрный контейнер которого болтался на зеркале заднего обзора. Поначалу Сюзанне казалось, что им предстоит увидеть много трупов, но теперь она знала, что избытка не будет из-за червоточины. Они подходили к ней все ближе и ближе, и она точно уловила момент контакта. По ее телу пробежала дрожь, заставившая вытянуть вперед культяшки ног. Оглянувшись, она увидела, что Роланд, Эдди и Джейк кривятся, согнувшись пополам, словно у них одновременно схватило живот. Эдди и Роланд выпрямились, Джейк, наоборот, нагнулся, чтобы погладить Иша, который озабоченно уставился на него. «С вами все в порядке?» – спросила Сюзанна сварливым и одновременно насмешливым голосом. «Дэд и Уокер». Она не собиралась воспользоваться голосом этой дамочки. Иногда так получалось само собой. «Да», – ответил Джейк. «Правда, такое ощущение, что в горле застрял пузырь». Он тревожно оглядывался. Серебристая марева окружила их. Весь мир словно превратился в болотистую

Они еще не сошли с трассы. Сюзанна наклонилась над ним, чмокнула в кончик носа. «Пора, баеньки сладенький. Притомился?» «Да». Эдди закинул руки за голову. «Не каждый день удается прокатиться на самом быстром в мире поезде, уничтожить самый умный в мире компьютер и обнаружить, что грипп очистил землю от людей. И все это заметь до обеда. От такого дерьма намаешься». Эдди улыбнулся, закрыл глаза и продолжал улыбаться, когда сон принял его в свои объятия. В его сне они все стояли на углу 2-й авеню и 46-й улицы, глядя через невысокий дощатый забор на заросшие сорняками пустырь. В одежде срединного мира, кожаные штаны и старые рубашки, заштопанные и залатанные, но никто из прохожих, спешащих во 2-й авеню, не обращал на них никакого внимания. Никто не замечал ни ужастика путаника на руках Джейка, ни их грозного вооружения. «Потому что мы призраки», — подумал Эдди. «Мы призраки и не можем угомониться». Забор украшали афиши. Одна сообщала о турне «Sex Pistols». Они решили вновь выступить вместе, и Эдди подумал, что это очень уж забавно. Он-то полагал, что Pistols — единственная группа, которая никогда не воссоединится. Вторая приглашала на концерт комика Адама Сэндлера, о котором Эдди никогда не слышал. Третья расхваливала фильм «Ремесло» о малолетних колдуньях, а над ней кто-то красной краской написал на заборе: «Вот медведь, как он страшен и огромен, мир в зрачках его сужен и темен, время мчит, день грядущий вчерашний, впереди очертания башни». «Вот она», — указал Джейк, — «розы, видите, как она нас ждет посреди пустыря». «Да, она прекрасна», — воскликнула Сюзанна. А потом увидела объявление на щите, вкопанном рядом с розой. «А это что такое?» Объявление извещало о том, что две фирмы, строительная компания «Милза» и риэлторская контора «Сомбра», намереваются возвести на пустыре кондоминиум «Бухта Большой Черепахи». Когда? Скоро? Другого ответа на этот вопрос на щите не просматривалось. «Я бы об этом не тревожился», — заметил Джейк. «Этот щит стоял здесь и раньше. Он должно быть такой же старый, как и...» В этот момент воздух сотряс рев мощного двигателя. Из-за забора со стороны 46-й улицы, словно дымовая завеса, поднялись клубы сизого выхлопа. Тут же забор рухнул, и в образовавшуюся брешь ворвался огромный красный бульдозер. Даже нож и тот выкрасили в красный цвет. А вот надпись «Да здравствует Кримсон Кинг» вывели ярко-желтый, бьющий по нервам, как паника, краской. За рычагами, словно улыбясь на них, сидел мужчина, который похитил Джейка с моста над рекой Сент. Их давний знакомец Гашер. На каске чернела надпись «Литейная Ламерка», а повыше кто-то намалевал один широко раскрытый глаз. Гашер опустил бульдозерный нож и по диагонали покатил через пустырь, превращая в пыль куски кирпича, бутылки из-под пива и воды, вышивая искры из булыжников. Надвигался он прямо на розу, покачивающуюся грациозным бутоном. «Посмотрим, сможет ли вы теперь задать ваши глупые вопросы», — прокричал этот незваный призрак. «Спрашивать о чем хотите, мои дорогие папочки». «Лапочки, почему нет? Старина Гашер обожает загадки. Только одно вы должны усечь. О чем бы вы меня ни спросили, я раздавлю эту мерзкую розу, размажу по земле, будьте уверены. А потом проедусь по ней еще раз, мои дорогие лапочки. Разотру в порошок, разотру». Сюзанна вскрикнула, когда красный нож бульдозера навис над розой. Эдди схватился за забор. Сейчас он перепрыгнет через него, бросится на розу, попытается прикрыть его своим телом. Только поздно, и он это знал. Он взглянул на хихикающего мерзавца, сидящего за рычагами, и увидел, что это не Гашер, а инженер Боб из Чарли Чучу. «Остановись!» — крикнул Эдди. «Ради бога, остановись!» «Не могу, Эдди. Мир сдвинулся с места, и я не могу остановиться. Я должен двигаться вместе с ним». Тень бульдозера упала на розу. Нож срезал один из столбов, на котором держался щит. Эдди увидел, как скоро сменилось слово «теперь». А за рычагами бульдозера сидел уже не инженер Боб. Роланд. Эдди, тяжело дыша, сидел на крайнем правой полосе автострады. Воздух, вырываясь изо рта, сразу обратился в пар. Пот уже холодил разгоряченную кожу. Он не сомневался, что кричал во сне. Не мог не кричать. Но Сюзанна спала, и спальника, который она делила с ним, торчала только ее макушка. Джейк тихонько посапывал слева от него, одной рукой обняв Иша. спал и ушастик. А вот Роланд не спал. Роланд сидел по другую сторону потухшего костра, чистил револьверы под звездным светом и смотрел на Эдди. Плохой сон, без вопросительных интонаций. Да, визит старого брата. Эдди покачал головой. Тогда башня, розовые поля и башня, лицо Роланда оставалось беспристрастным, но Эдди уловил то нетерпение, что всегда слышалось в его голосе при упоминании темной башни. Эдди как-то сказал, что башня для стрелка тот же наркотик, и Роланд не стал этого отрицать. На этот раз нет. Тогда что? По телу Эдди пробежала дрожь. Холодно. Да, спасибо твоим богам, что хоть нет дождя. Осенний дождь — это зло, которое следует избегать. Так что тебе приснилось? Эдди, однако, мялся. Ты никогда не предашь нас, Роланд. Никто не может в этом поклясться, Эдди. И мне не раз довелось побывать в предателе. К моему стыду. Но я думаю, это все в прошлом. Мы едины, котет. Если я предам одного из вас, даже пушистого приятеля Джейка, я предам себя. Почему ты спросил? И ты никогда не откажешься от нашего общего дела? Поиска в башне? Нет, Эдди, никогда. А теперь перестань. Перескажи мне свой сон. Эдди пересказал, ничего не упуская. Когда он закончил, Роланд хмурясь смотрел на свои револьверы. Они, казалось, собрали сами, пока Эдди говорил. Так что это должно означать? Почему я увидел тебя за рычагами бульдозера? Я все еще не доверяю тебе. Подсознательно я... Это и есть психоанализ? Та билиберда, о которой ты говорил Сюзанне? Да, похоже на то. Дерьмо собачье, отрезал Роланд. Мешанина тут быть не может. Сны означают или все, или ничего. Если все, практически на 100%, это послание. Ну, с других уровней башни. Он смотрелся в Эдди. И не всегда послания эти от наших друзей. Кто-то или что-то ковыряется в моей памяти? В моей голове? Так тебя понимать? Думаю, это возможно. Но ты все равно должен приглядывать за мной. Как ты знаешь, я это терплю. Я тебе верю. И натуга, с которой Эдди выдавил эти слова, придала им искренности. По лицу Роланда чувствовалось, что он тронут, даже потрясен. И Эдди отругал себя за то, что не так давно держал Роланда за бесчувственного робота. Возможно, Роланду недоставало воображения. Но с эмоциями у него все было в порядке. В твоем сне меня тревожит другое, Эдди. Бульдозер? Да, машина. Угроза Роди. Джек видел Розу. Роланд во всей красе. Роланд кивнул. В его времени в конкретный день Роза цвела, но это не означает, что так будет и дальше. Если начнется строительство, о котором извещало явление, если появится бульдозер. Есть и другие миры, кроме этого, помнишь? Есть и такое, что существует только в одном времени, одной реальности, Роланд лег, обозревая звездное небо. Мы должны защищать эту Розу, защищать всеми силами. Ты думаешь, это еще одна дверь, не так ли? Та, что открывается в темную башню. Стрелок посмотрел на него глазами, полными звездного блеска. Я думаю, это башня. И если ее уничтожат... Его глаза закрылись. Больше он ничего не сказал. А Эдди долго лежал без сна. Новый день выдался ясным, солнечным и холодным. Утренний свет подтвердил то, что Эдди заметил вечером. Впереди что-то высилось. Но что именно, он сказать не мог. Еще одна загадка. А они ему изрядно поднадоели. Он стоял, прищурившись, ладонью прикрывая глаза от солнца. Сюзанны с одной стороны и Джейком с другой. Роланд остался у костра, пакуя то, что он называл их Ганна, по-простому пожитки. Загадочное сооружение нисколько его не интересовало, и он, похоже, не знал, что это такое. Далеко ли оно, в 30 милях, в 50? Ответ зависел от того, какой предел видимости на плоском равнине. А Эдди этого не знал. Сомнений у него не было лишь по двум позициям. Во-первых, это какое-то здание. Во-вторых, расположилось оно точно поперек дороги, иначе они бы его не увидели. Оно растворилось бы в червоточине, не так ли? Может, оно стояло на пустоши, какие Сьюзи называла дыры в облаках, а может, червоточина оборвется до того места, где стоит здание. А может, и червоточина галлюцинация. В любом случае, какое-то время фантазировать не имело смысла. Сначала предстояло прогуляться по автостраде. Однако здание завораживало его. Оно переливалось синим и золотым, словно сошло со страниц Тысячи и одной ночи. Хотя Эдди подозревал, что синевой оно обязано небу, а золотом – лучам утреннего солнца. Роланд, подойди на секунду. В Поначалу Эдди думал, что стрелок проигнорирует его слова, но Роланд встал, потер поясницу, потянулся и направился к ним. «Господи, такое ощущение, что до наших вещей никому, кроме меня, дела нет», – проворчал Роланд. «Мы тебе поможем», – пообещал Эдди. «Мы всегда помогаем, не так ли? Но сначала посмотри вон туда». Роланд посмотрел, вернее, коротко взглянул, словно знать не хотел, что ждет их впереди. «Это стекло, не правда ли?» – не отставал Эдди. «Еще один короткий взгляд. Как будто. В моем времени много стеклянных зданий, но все они бизнес-центры. А потому что перед нами самое место в диснеевском мультфильме. Ты знаешь, что это за здание?» «Нет». «Тогда почему не хочешь получше его рассмотреть?» – спросила Сюзанна. Роланд опять взглянул на пятнышко отражающегося от стекла света, очень коротко, и отвел глаза. «Ждать от него можно только беды, и оно стоит у нас на пути. Мы туда еще доберемся, а сейчас нечего думать об этом». «Мы доберемся туда сегодня?» – спросил Джейк. Роланд пожал плечами, лицо по-прежнему напоминало маску. «Вода будет, если Бог того пожелает». «Господи, для тебя прямая дорога к предсказателю!» – воскликнул Эдди. Он надеялся увидеть на лице Роланда улыбку, но просчитался. Роланд вернулся к костру, подхватил с асфальта заплечный мешок и кошель. Остальным ничего не оставалось, как последовать его примеру. Разобравшись с вещами, путники двинулись на восток по автостраде 70. Стрелок шел первым, опустив голову, не отрывая глаз от сапог. За весь день Роланд не произносил и десятка слов. «По мере того, как здание приближалось, ждать от него можно было только беды, оно у нас на пути», — сказал он. Сюзанна все больше склонялась к мысли, что он не сердится на них, не волнуется из-за тех опасностей, что могут подстерегать их впереди. Все его мысли сосредоточены на предстоящем вечере. Думает он об истории, которую пообещал рассказать им, и рассказ этот не просто тревожит его, пугает. В полдень на привале они уже отчетливо видели здание, дворец с множеством башен, облицованный стеклом. Червоточина расположилась вокруг дворца, но сам он как бы парил над ней, с устремленными к небу башнями. На плоской равнине восточного Канзаса дворец отказался абсолютно инородным телом, но Сюзанна подумала, что никогда в жизни не видела более красивого здания. В сравнении с ним не выдержал бы даже Chrysler Building, а это что-то дозначило. И по мере того, как они приближались ко дворцу, она уже не могла смотреть ни на что другое, не могла оторвать глаз от отражения облаков, проплывающих по синему стеклу стен и крыши дворца. Она словно смотрела замечательный фильм. Однако ощущение, что все это иллюзия, не было. Трехмерность дворца сомнений не вызывала. Хотя бы потому, что он, в отличие от миражей, отбрасывал тень. Он существовал, твердо стоя на земле. Пусть Сюзанна никак не могла взять в толк, как такое чудо появилось в краю Стаки и Харди, не упоминая уже о Боинг-Боинг-Бургерсах. Но оно появилось, и Сюзанна пришла к логическому выводу, что со временем она все узнает. В лагере они разбили в молчании, молча наблюдали, как Роланд разжигает костер, молча сели у костра, наблюдая, как заходящее солнце обратило лежащий перед ними огромный стеклянный дворец в огненный замок. Башни и крепостные стены поначалу яростно пламенели, потом стали оранжевыми, золотыми и, наконец, охренными, как только под ними поднялась старая звезда. «Нет», — подумала Сюзанна голосом Дета, — «это не старая звезда, детка, это северная звезда. Та самая, что ты видела дома, сидя на коленях у папашки». Но неожиданно для себя Сюзанна поняла, что ей хочется видеть над собой старую звезду и древнюю матерь. К своему изумлению она осознала, что тоскует по миру Роланда, а потом задалась вопросом, а чему она, собственно, изумляется. В том мире, в конце концов, никто не называл ее гребаной негритоской, по крайней мере, пока. В том мире она нашла мужчину, которого полюбила, и добрых друзей. От этой мысли у нее на глаза навернулись слезы, и она прижалась к себе Джейка. Джейк не возражал. Он, улыбаясь, полузакрыл глаза. А в отдалении тянула свою ноющую песнь червоточину. Звук неприятный, но еще терпимый, даже без затычек патронов. Когда же сумерки смыли последние остатки желтого со стен дворца, Роланд приготовил ужин. Раздал еду. Поели они в молчании. Сюзанна заметила, что Роланд едва прикоснулся к своей порции. К тому времени, как они закончили трапезу, Млечный Путь раскинулся над дворцом во всей красе. Звезды отражались от стеклянных стен, как настоящей воды. В конце концов, молчание нарушил Эдди. Ты не обязан. Тебя простили или отпустили грехи, или сделали все, что требуется, для того, чтобы стереть это выражение своего лица. Роланд пропустил его слова мимо ушей. Он пил, придерживая бурдюк локтем, как какой-нибудь крестьянин, хлебающий самогон из горла, закинув голову глазами к звездам. Последний глоток выплюнул на обочину. «Вода, дар Божий!» – буркнул Эдди без тени улыбки. Роланд ничего не сказал, но его лицо побледнело, словно он увидел призрак или услышал его. Стрелок повернулся к Джейку, который пристально смотрел на него. «Я прошел обряд совершеннолетия и стал мужчиной в 14 лет, самым младшим в моем катет. Ты бы сказал, в моем классе, возможно, самым молодым во все времена. Кое-что я тебе рассказывал. Джейк, ты помнишь?» «Ты всем нам что-то рассказывал», — подумала Сюзанна. Но рта не раскрыла и взглядом предупредила Эдди, что лучше помолчать. Роланд в то же время не был в себе. В его сознании одновременно существовали два Джейка, живой и мертвый. Короче, он боролся с безумием. «Когда мы преследовали Уолтера?» — спросил Джейк. «На привале, незадолго до того, как я упал». «Совершенно верно. Кое-что я помню, но смутно, как помнят сны». Роланд кивнул. «Тогда слушай, на этот раз я расскажу больше. Джейк, потому что ты стал старше. Полагаю, и мы тоже». Сюзанна его второй раз ловила каждое слово. Роланд обнаружил Мартина, советника отца, и его колдуна в покоях матери. Разумеется, не по воле случая. Мальчик, проходя мимо дверей, ведущих в покой, не удостоил бы ее взглядом, но Мартин открыл дверь и пригласил его войти. Мартин сказал Роланду, что мать хочет его видеть, но печальная улыбка и опущенные долу глаза подсказывали мальчику, что в этот самый момент Габриэль Дискейн меньше всего хотел видеть сына. Румянец на щеках и отметина от поцелуя на щеке сказали ему все. Результатом стал обряд совершеннолетия, слишком ранний для мальчика его возраста, но выбор оружия им стал его сокол Давид. Оказался сюрпризом для учителя, и Роланд сумел победить Корта, отнял у него палку и приобрел смертельного врага Мартина. Жестоко страдающий, с изорванным в клочьям лицом, напоминающим страшную маску гоблин, какую только мог представить себе ребенок, Корт нашел в себе силы не потерять сознание, и прежде чем провалился в темноту, успел дать последний совет самому юному подмастерью из тех, кому и доводилось учить. «Держись подальше от Мартина, во всяком случае, пока». Он посоветовал мне подождать, пока история нашего поединка превратится в легенду. Стрелок обвел взглядом Эдди, Сюзанну и Джейка. «Подождать, пока в моей тени на лице вырастет борода и начнет преследовать колдуна в его снах». «Ты последовал его совету?» — спросила Сюзанна. «Мне не дали». С печальной, полной душевной боли улыбкой ответил Роланд. «Я хотел подумать над этим, серьезно подумать, но все изменилось. И очень резко». «Да, так бывает», — кивнул Эдди. «Уж я-то знаю. Я похоронил моего сокола, первое оружие, которое выковал, и, возможно, самое лучшее. Потом, и вот об этом я тебе точно не рассказывал, Джейк. Пошел в Нижний город. Летнюю жару охладили грозовые ливни. И в комнатке над ним из борделей, в которых так любил бывать Кор, я впервые лег в постель с женщиной». Он задумчиво пошебаршил палкой в костре, внезапно до него дошло, сколько точно его движение ассоциируется с последними сказанными им словами, и с кривой усмешкой отбросил палку. Дымясь, она упала около колеса брошенного доджа Аспена. «Мне понравилось. Секс — это хорошо. Конечно, не так хорошо, как мы представляли себе, шепчась об этом между собой, но...» «По-моему, молодые преувеличивают достоинство купленных удовольствий, сладенький», — вставила Сюзанна. «Я заснул, хотя внизу громко пели под пианино, а в окно бил град. Проснулся наутро, скажем так, меня разбудил человек, которого я никак не ожидал увидеть в таком месте». Джейк подбросил в костер сушняка. Он вспыхнул, окрасив багряным щеки Роланда, зачернив тени под его бровями нижней губой. Пока Роланд говорил, Сюзанна буквально видела, что происходило то давнишнее утро, пахнущее мокрой брусчаткой и пропитанным влагой летним воздухом. Что случилось в маленькой комнатенке шлюхи над общим залом в Нижнем городе Гелиада, откуда барон правил Ньюканалом, маленьким фелдом, затерянным в западных землях Срединного мира. Мальчик, еще не отошедший от вчерашнего поединка, только что познавший тайны секса, 14-летний мальчик, во сне тянувший разве что на 12-летнего, с густой бахромой ресниц, лежащих на щеках, с веками, прикрывающими удивительные синие глаза, с ладонью, охватывающей грудь проститутки, и с царапанными когтями соколом с запястьем поверх покрывала. Мальчик, досыпающий последний спокойный сон. Мальчик, который вскоре отправится в дальний путь, покатится, как высвободившийся камешек по крутому склону. Камешек, вышибающий второй, третий, четвертый. Те камешки, в свою очередь, вышибают другие. И так далее, пока весь склон не придет в движение, и земля не задрожит от грохота несущейся лавины. Мальчик, камешек на склоне, освободившийся от земных уз и готовый покатиться вниз. В костре рванула шишка. Где-то в поле взвизгнул зверь. Сюзанна наблюдала, как искры полетели мимо невероятно древнего лица Роланда. И увидела в этом лице мальчика, мирно спящего летним утром в постели шлюхи. Потом она увидела, как с треском распахнулась дверь, оборвав сон последнего романтика Гелиада. Мужчина влетел в комнату и широкими шагами пересек ее, прежде чем Роланд успел открыть глаза. Прежде чем женщина, лежащая рядом с ним, начала соображать, что в комнате они не одни. Высокий, стройный, в выленивших джинсах и пропитанной пропыленной рубашке из синей шамбре, темно-серой шляпе с лентами змеиной кожи. По бедрам били видавшие виды кожаные кобуры. Из них выглядывали отделанные сандаловым деревом рукоятки револьверов, которые мальчику предстояло пронести по землям. Каких этот хмурый мужчина с пронзительным синим глазами и представить себе не мог. Роланд начал действовать, еще не открыв глаз. Скатился влево, сунул руку под кровать. Быстрота его движения завораживала, даже пугала. Сюзанна все видела, видела отчетливо. Но мужчина в выленивших джинсах оказался проворнее. Он схватил мальчика за плечо и дернул, вышвырнув его из постели на пол. Мальчик распластался на досках. Рука его вновь метнулась под кровать со скоростью молнии. Но мужчина в джинсах придавил пальцы каблуком, прежде чем они успели добраться до цели. «Мерзавец!» — вырвалось у мальчика. «Ах ты, мир!» Вот тут его глаза открылись. Он поднял голову и увидел, что нарушивших их уединение мерзавец — его отец. Проститутка уже сидела с припухшими глазами. На ее лице читалось раздражение. «Эй, ты!» — воскликнула она. «Какого черта? Сюда нельзя вот так заходить. Нельзя! Если я сейчас закричу...» Не обращая на нее ни малейшего внимания, мужчина вытащил из-под кровати два пояса. Каждый с револьвером в кобуре. Большими револьверами, на диву большими, учитывая, что в этом мире огнестрельное оружие было редкостью, но не такими большими, как торчали из кобур отца Роланда, с рукоятками, инкрустированными деревянными пластинами. Когда шлюха увидела револьверы на бедрах незваного гостя и те, что он держал в руках, те, что болтались на бедрах ее юного клиента до того, как она привела его в свою комнату и лишила своего всего вооружения, за исключением одного орудия, наиболее ей знакомого, от раздражения на ее лице не осталось и следа. Мгновенно сработал инстинкт самосохранения. Она соскочила с кровати, метнулась к двери и исчезла за ней, сверкнув на солнце голым задом. Ни отец, стоящий у кровати, ни сын, лежащий голый на полу, даже не взглянули на нее. Мужчина в джинсах поднял пояса с револьверами, которые Роланд накануне взял из арсенала под казармы, отомкнув дверь ключом корта. Потряс ими перед лицом Роланда, как трясут изгрызенной одеждой перед мордой щенка, у которого режутся зубы. Тряхнул с такой силой, что один из револьверов выпал из кобуры. Несмотря на то, что Роланд еще не пришел в себя, от изумления револьвер он поймал на лету. «Я думал, ты на западе, в Крессе, преследуешь Фарсена и его...» Отец Роланда отвесил ему за трещину. Мальчишка отлетел в дальний угол, из уголка рта заструилась кровь. Инстинктивно Роланд подумал о том, что надо поднять револьвер, который он все держал в руке, и Стивен Дискейн смотрел на него, уперев руки в боки. Мысли сына он прочел до того, как тот ее окончательно сформировал, и губы Стивена разошлись в безрадостной улыбке, обнажив не только зубы, но и десны. «Пристрели меня, если сможешь. Почему нет? Доверши начатое. О, боги, я сочту это за счастье». Роланд положил револьвер на пол и отодвинул тыльной стороной ладони. Он не хотел, чтобы его пальцы оказались в непосредственной близости от спускового крючка. Они уже не полностью подчинялись ему, эти пальцы. Он узнал об этом вчера, аккурат после того, как сломал Корту нос. Отец, вчера я выдержал испытание. Я отнял палку Корта. Я победил. Я мужчина. Ты дурак, ответил отец. Улыбка исчезла. Он разом постарел, осунулся. Тяжело опустился на шлюхину кровать. Посмотрел на пояса с кобурами, что держал в руке. Выронил их на пол. Ты 14-летний дурак. А это самый худший тип дураков. Он скинул голову, вновь пылая яростью. Но Роланд не возражал. Ярость она куда лучше, чем покорность судьбе, признак старости. С того момента, как ты научился ходить, я знал, что ты не гений. Но до вчерашнего дня не верил, что ты идиот. Позволить ему заманить себя в ловушку, как корову на бойню. Боги, ты забыл имя своего отца, скажи это. Вот тут разозлился и мальчик. Как раз вчера лицо отца ни на секунду не покидало его, оставляясь с ним во всех его деяниях. «Это неправда!» – прокричал он из угла, сидя голой задницей на занозистых досках пола, прижимаясь спиной к стене. Солнечный свет, вливаясь в окно, касался пушка на его незнающей бритве щеке. «Это правда, щенок, глупый щенок! Извиняйся, не то я спущу с тебя шкуру! Я видел их вместе!» – взорвался Роланд. «Твою жену и твоего министра, твоего мага! Я видел отметину его рта на ее шее, на матери моей шее». Он потянулся за револьвером. Поднял его, но даже сгорая от стыда и ярости, не позволил пальцем приблизиться к спусковому крючку. Револьвер подмастерье он держал за металл ствола. «Сегодня я оборву жизнь этого предателя и соблазнителя. И если у тебя не хватает мужества помочь мне в этом, по крайней мере ты можешь отойти в сторону и не мешать». Один из револьверов Стивена покинул кобуру на его бедре и оказался в руке. Прежде чем глаз Роланда уловил какое-то движение, единственный выстрел громом погремел в комнатенке. Прошла минута, прежде чем Роланд вновь начал слышать. Подмастерьевского револьвера у него давно уже не было. Его уже вышибло из руки, до сих пор дрожащей мелкой дрожью. Он вылетел в окно, превращенный в кусок расплющенного металла, так и не успев послужить новому хозяину. Роланд изумленно взирал на отца, тот долго молчал, не сводя с сына глаз. Теперь на его лице читалось спокойствие и уверенность. Такое лицо Роланд помнил с раннего детства. Усталость и едва сдерживаемая ярость исчезли, как вчерашние раскаты грома. Наконец Стивен заговорил. «Я сказал неправду и извиняюсь перед тобой. Ты не забыл моего отца, Роланд. Но все-таки ты сглупил. Позволил себе поддаться на уловки хитреца, с которым тебе никогда не сравнится. И только благодаря милосердию богов и воле Ка тебя не послали на запад. И тогда еще одного истинного стрелка. Смело бы с дороги Мартина, с дороги Джона Фарсона, с дороги, ведущей к существу, которое правит ими». Он встал, потянул к сыну руки. «Если бы я потерял тебя, Роланд, то умер бы». Роланд поднялся, голый, подошел к отцу, который яростно его обнял. Когда Стивен Дискейн поцеловал Роланда сначала в одну щеку, а потом во вторую, мальчик заплакал. И тут же Стивен Дискейн прошептал на ухо сыну 6 слов.